Еще одно спасение дяди Федора. Уже настоящее. Утром раньше всех проснулся Матроскин. Он встал с хорошим настроением и стал думать, а почему он такой радостный сегодня? И вспомнил. Сегодня средство против девочки Кати должно сработать. Дядя Федор про нее забудет. Он Шарика растолкал. Шарик, давай праздничный завтрак готовить. А что? Спрашивает Шарик. К нам что, девочка Катя придет? Наоборот, говорит Матроскин. В том-то и праздник, что мы от этой девочки избавились. А вот мне ее жалко, сказал Шарик. Ты ее не жалей. Ты вот лучше на стол накрывай. Тащи все самое вкусное, кашу там молочную, яичницу, какао и масло с белым хлебом. Шарик все выполнил. Еще и белую скатерть подо все подстелил. Тут и главный колдун на полставки появился, Печкин. Сели они все у кровати дяди Федора и стали ждать. И вот дядя Федор открыл глаза, посмотрел на всех внимательно, на потолок, на стены, в окошко и говорит, где я? Шарик быстро понял, доигрались. А Матроскин и Печкин еще ничего не поняли. Матроскин даже пошутил. На Луне. На Луне. Вот где. А почему я на Луне? Спрашивает дядя Федор. Печкин стал объяснять. Ты это, дядя Федор, во сне летал-летал. Вот и долетался. Дядя Федор смотрит на Шарика, Матроскина и Печкина и спрашивает вдруг, а вы кто, марсиане? Почему марсиане? Удивился кот. Если мы на Луне, мы луняне. А почему вы не бритые? Спрашивает дядя Федор. Так это потому, что мы не марсиане, объясняет Печкин. Мы простоквашенцы. «А чего вы делаете на Луне?» — спросил дядя Федор. И тут все запуталось. Шарик говорит, «Ты что? Ты что, дядя Федор, нас не узнаешь?» «А кто вы такие?» — спрашивает дядя Федор. «Мы твои друзья! Мы тебя от одной девочки отвораживали!» «Зачем?» – спрашивает дядя Федор. «Так чтобы ты умнее стал и нас полюбил», – сказал Шарик. «И как получилось?» – спрашивает дядя Федор. «Ой, не знаю, не знаю», – ответил кот Матроскин. «И неизвестно, чем бы все это кончилось». Но тут неожиданно в дверь вошел папа дяди Федора. У него в руках была большая корзина для грибов и сумка со вкусными продуктами. Он сразу к дяде Федору бросился. «Сынок дорогой, я так по тебе соскучился. Наконец-то мы вместе за грибами пойдем». А дядя Федор спрашивает, «А вы тоже марсианин?» «Какой я марсианин? Я твой папа с Земли, с планеты Земля», — говорит папа дяди Федора. «А что вы делаете здесь, на Луне?» «Я ничего не делаю. Я за грибами собираюсь. Скажите, пожалуйста, а разве на Луне грибы растут? Тут и до папы дошло, что с дядей Федором не все в порядке. Он стал Матроскин и Шарика расспрашивать, в чем дело. Матроскин и Шарик все ему рассказали. И про девочку Катю, которая все знает и очень красивая. И про грипп африканский. И про то, что почтальон Печкин на полставке колдун. Папа в ужас пришел. Он за голову схватился и стал срочные меры принимать, самые необходимые. Он маме позвонил. Мама была в Москве. Она сразу решила врача-психиатра разыскать самого знаменитого Стрельцова Владимира Владимировича и привезти к дяде Федору. Она к нему в институт психиатрический позвонила. «Алло! Алло! Мне срочно нужен доктор Стрельцов. Мне надо с ним поговорить!» А ей по телефону отвечают. «Вы что? Знаменитый психиатр Стрельцов в отпуске. Он в самом модном месте отдыхает, в Простоквашино. И мама срочно об этом нашим сообщила». И тогда все наши на поиски профессора Стрельцова бросились. А где его искать? На пляже, в лесу, за грибами, или на лодке, на фотоохоте? И как он выглядит? Печкин пошел самым правильным путем. Он пришел на почту и стал письма разбирать. Видит? Одно письмо Стрельцову В.В. адресовано. Там и адрес был. Улица Пушкина, дом Кукушкин, для Стрельцова В.В. Вот по этому адресу немедленно и пошел папа дяди Федора. Вошел он в дом профессора и сразу бросился к нему. Понимаете, наш мальчик чего-то ничего не понимает. Он как будто на Луну попал. Почему? Да потому, что мы его грибами накормили отворотными, признался Шарик. Чтобы он одну девочку забыл, в которую влюбился. Ага, интересный случай, говорит профессор. Скорее, скорее ведите меня к этому мальчику. Его скорее привели к мальчику, и он стал у дяди Федора спрашивать. «Мальчик, дорогой мой, ты помнишь, как тебя зовут?» «Дядя Федор». «Почему? Почему тебя так звать? Почему ты дядя, когда ты мальчик?» «Не знаю». «А кто вот это рядом с тобой?» «Это марсианская собака, которая с Луны». «Правильно, — сказал профессор. А вот это кто, — доктор показал на Матроскина?» «Кот-луноход». «Молодец, молодец, мальчик! Так, а это кто?» — он подвел к дяде Федору Печкина. «Это марсианский почтовый». Профессор Стрельцов после этого задумался и говорит: «Тяжелый случай, тяжелый патогенез, галлюцинозный бред с выпадением памяти, таков диагноз». Потом еще подумал и говорит: «А есть у вас фотография этой девочки?» «Зачем фотография?» — кричит Матроскин. «Мы сейчас ее саму живьем приведем к вам!» И побежали за девочкой Катей. По дороге Матроскин и Шарик ей все объяснили про любовь и про африканский гриб с дурман-травой и про то, как дядя Федор марсианином стал. А пока кот и пес за девочкой бегали, папа объяснил профессору Стрельцову, почему дядю Федора дядей звать. Потому что он очень серьезный мальчик, воспитанный. Ну, а тут и Катя пришла. Подвели ее к дяде Федору. Профессор и спрашивает: «Дядя Федор, знаешь ли ты эту девочку?» И все замерли. «Знаю, знаю!» — сказал дядя Федор. «Это девочка Катя, ее дядя, профессор Семин. Он зверей изучает. Она из Америки вместе с папой приехала». И профессор Стрельцов вздохнул и перекрестился даже. «Ну вот, вот, Катя, и ты, дядя Федор, идите погулять в лес, в поле, на речку и поговорите обо всем. Я думаю, к дяде Федору память скоро вернется». И девочка Катя взяла дядю Федора за руку, и они ушли дальше в поля и реки деревни Простоквашино. Вот и все. Конец нашей истории. Где-то в далеких-далеких краях есть наши чудесные страны. Там на красивых зеленых кустах зреют большие бананы. На них ни вороны, ни галки сидят, и ни кукушки кукуют. Фигуры большими глазами глядят, и попугаи воркуют. Картошки, а также кисель и каши, и прочие блюда поели бы люди из разных земель. Ну, конечно, все бы здесь жить остались. Да нет! И убежали бы отсюда. Ведь там ни вороны, ни галки живут, и ни кукушки кукуют. Дожди там по графику точно идут, и попугай.